Наконец, когда вода отступает, обнажается океанское дно, усеянное свежеотбитыми обломками кораллов и морскими ежами. Пройти через такое испытание, говорят старые гавайцы, значит родиться заново, сбежать от грохочущей соленой водой могилы. Они называют серфинг «хэ и налу». «Хэ» значит «течь», «струиться», «скользить», «убегать». «Налу» — движение волны, скользящей на берег, слизь, обволакивающая тело новорожденного ребенка. Саймон Бендер нашел свое новое рождение в недрах смертельной бонзай-трубы. Когда он бросил вызов волне, та в ответ захлопнула ловушку, чуть не убив его. Но, оставшись в живых, он научился жить полной жизнью. Секунды, проведенные в трубе, были для него очистительным огнем, выжигшим его страх и нерешительность. Труба научила его тому, что жизнь — это риск или ничто. Он родился в Веннисе, штат Калифорния, на побережье рядом с Лос-Анджелесом. Это место было благоустроено на переломе веков бизнесменом, который хотел выстроить южно-калифорнийскую Венецию по образцу той итальянской с каналами и гондолами. Поначалу местность процветала. Туристы стекались, привлеченные прогулками на гондолах, парками отдыха и развлечений и отелями, выстроившимися в ряд вдоль морского берега на протяжении 3 миль. Но в 60-е годы Веннис деградировал. Мирный городок заполнили хиппи, привлеченные низкими налогами. За ними последовали гуру, поэты, мотоциклетные банды, актеры и просто старые люди, которым негде было жить. Саймон рос, наблюдая, как Веннис превращался в поганое, испорченное обиталище. Но из его судьбы он вынес урок. Ничто не вечно в этом мире. Пользуйся жизнью, пока это возможно. Его отец Шио Бендер был летчиком, одним из немногих американцев, летавших вместе с королевскими военно-воздушными силами Великобритании во время Второй мировой войны. Мать Алекс преподавала английскую литературу в колледже Санта-Моника, и так как она говорила на нескольких языках, работала по совместительству еще и преподавателем языков. Позже он узнал, что его родители уже на гражданской службе продолжали работать на американскую разведку. Шио Бендер с его белокурыми волосами, квадратной челюстью и легкой хромотой выглядел настоящим героем, которым он, впрочем, и был. Но в мирное время его военные награды за проявленную в воздушных боях доблесть и его детское обаяние мало кого привлекали. И единственное, что ему в конце концов оставалось сделать, это врать самому себе. Он был азартным и наивным бизнесменом, а в итоге его скромный траст-фонд и дивиденды от винодельни в Пасадене ушли на покрытие долгов. «Если бы ты был девушкой, — говорила ему Алекс, — ты бы постоянно ходил беременным, потому что не умеешь сказать «нет». На это он отвечал, что только доверчивые люди и живут по-настоящему. Когда Саймону было 10 лет, семья была вынуждена переехать в более дешевый дом, где по соседству жили мексиканцы, которые, отмечая свои праздники, устраивали фестивали национальной музыки и палили из ружей в воздух до глубокой ночи.